Огюст Барбье. Как только закатится ваша звезда, в последний сверкнувший раз, идите вы прочь поскорее тогда. Толпа позабудет о вас, и памятник вам не воздвигнет народ, хоть прежде он вас прославлял, потому что ему только памятен тот, кто беспощадно его истреблял.